История 30. Друг познается в беде. Эту мудрую притчу рассказал мне мой дядя. Убежден, в этой книге ей самое место. Отец семейства решил устроить праздник. Целого барана отправил в последний путь. А сколько других вкусных блюд он приготовил. Многим роскошным свадьбам такие яства даже не снились. И вот отец подошел к сыну и сказал ему: «Сынок, отправляйся на улицу и позови всех соседей, друзей, знакомых, родственников. Всех позови. Я устраиваю праздник в честь нашей счастливой жизни». Сын вышел на улицу и стал громко кричать: «Помогите, в нашем доме пожар!» Спустя некоторое время группа людей собралась рядом с домом. Сын извинился за свою шутку и показал им, где находится большой обеденный стол. Отец в недоумении спросил сына: «Я вижу здесь только нескольких наших родственников, соседей и друзей. Большую часть людей я едва знаю. Почему же остальные не пришли?» А сын ему ответил: «Те, кто пришел к нам в дом, отец, это люди, которые пришли к нам не на праздник, а помогать тушить пожар. Я стоял на улице и кричал, что наш дом горит и что нам нужна помощь. Именно эти люди заслуживают наше угощение, нашу любовь и наше гостеприимство». Друг познается в беде. И не только. Есть некоторые люди, которые готовы проехать тысячи километров, чтобы проводить человека в последний путь, но они не готовы перейти улицу, чтобы помочь ему и поддержать его при жизни. И родственники не исключение. Да и в принципе некоторые персонажи только делают вид, что любят, хорошо относятся или всегда рады помочь. На полях этой истории будет уместным дать вам несколько дельных рекомендаций, которые помогут вам в жизни определить, как человек относится к вам на самом деле. Чтобы узнать это, мы будем делать для человека определенные действия и внимательно наблюдать за его реакцией. Этот подход активно используется в дипломатии, но мы без труда можем переложить его на наши с вами отношения. О каких простых действиях идет речь? Например, мы обратимся к человеку с просьбой, которую ему будет не слишком легко сделать, но которую, если он к нам хорошо относится, он в принципе может выполнить. Или же мы можем сделать что-то хорошее и полезное для человека и оценить уровень его признательности, посмотреть, как он будет нас благодарить, на фоне того, как обычно люди благодарят за подобные добрые дела. Если человек откажет нам в нашей просьбе, поблагодарит нас поверхностно за нашу помощь или вообще забудет сказать хотя бы спасибо, определенно стоит задуматься. С большей вероятностью он относится к нам не так хорошо, как мы ожидаем. Как вариант, вы можете использовать и другие действия, реакция на которые также не менее отчетливо поможет определить отношение человека. Что еще можно сделать? Вы можете отказать человеку в конкретной просьбе, предложив альтернативу, менее подходящую, но подчеркивающую, что вы не оставили его без внимания. Или вы можете временно уменьшить доступ к своим ресурсам, сославшись на обстоятельства, которые от вас не зависят. Вы можете реже общаться с человеком, давать ему со своей стороны меньше внимания, денег и так далее. Подчеркните, что подобные перемены носят временный характер, и также наблюдайте за его реакцией. Если вы по-настоящему дороги человеку, и он по-настоящему к вам хорошо относится, он без проблем потерпит и дождется, когда все встанет на свои места.